новому читателю. «Утопия у власти» имела три русских издания, но публиковала историю Советского Союза с 1917 года до наших дней. Лондонское издательство. Один из авторов работал над ней в Гарварде, другой в Париже. В 1982 году, когда книга была закончена, о московском издании речи, конечно, быть не могло. «Утопия у власти» доходила на родину авторов, но одиночными экземплярами, которые не рекомендовалось держать открыто на полках. Первое московское издание приходит к новому читателю. Он новый, ибо может читать историю Советского Союза, написанную свободно, без всякой цензуры, в России, которая перестала или почти перестала бояться своего прошлого. Читатель новый и потому, что он не живет в Советском Союзе. «Утопия у власти» заканчивалась констатацией факта. В результате неудержимой, как тогда казалось, экспансии над Советской империей никогда не заходило солнце. СССР был супердержавой. Одной из двух. И шли споры. Какая первая? Экспансия остановилась. Империя рухнула. Сегодня книгу держит в руках новый читатель, гражданин России. Александр Некрич, один из авторов «Утопии», умер в 1993 году. Он был согласен с тем, что история Советского Союза, доведенная двумя авторами до 1985 года, третье издание, будет дополнена «Седьмым секретарем», книгой о блеске и нищете Михаила Горбачева, написанной Михаилом Геллером. Таким образом, читатель получает историю самого значительного феномена XX века, историю СССР со дня захвата власти большевиками в октябре 1917 года до роспуска Советского Союза бывшими коммунистами в декабре 1991 года. Авторам казалось важным продемонстрировать, что советский феномен не был только главой русской истории. Он был явлением универсальным. Николай Бердяев, бывший свидетелем революции в России, изгнанный Лениным из строившегося земного рая, писал, что человечество всегда мечтало об идеальном государственном и общественном строе и боялось только, что реализовать утопию невозможно. В 1922 году русский философ предупреждал, утопию можно построить. И это его очень пугало. Николай Бердяев надеялся, что наступит век, когда будут найдены средства избежать утопии и вернуться к обществу менее идеальному, но более свободному. Возможно, мы стоим перед этим новым веком. Утопия у власти, история строительства идеального мира, стоившего непересчитанных поныне жертв. Одновременно это история трансформации человека в ходе строительства. Все знают сегодня, что история ничему не учит. Но всем знакомо предупреждение мудреца. Те, кто не знают своего прошлого, осуждены вновь его пережить.